У ней рука с письмом упала на колени, и через минуту она медленно читала дальше. «И потому еще, что я сам в горячешном положении. Будем счастливы, Вера. Убедись, что вся наша борьба, все наши нескончаемые споры были только маской страсти. Маска слетела, и нам спорить больше не о чем. Вопрос решен. Мы, в сущности, согласны давно. Ты хочешь бесконечной любви. Многие хотели бы того же, но этого не бывает». Она на минуту остановилась. «Он разумеет бесконечную горячку», — подумала она и с жалостью улыбнулась. Потом читала дальше. «Моя ошибка была та, что я предсказывал тебе эту истину. Жизнь привела бы к ней нас сама. Я отныне не трогаю твоих убеждений. Не они нужны нам. На очереди страсть. У нее свои законы. Она смеется над твоими убеждениями, посмеется со временем и над бесконечной любовью. Она же теперь пересиливает и меня, мои планы. Я покоряюсь ей, покорись и ты. Может быть, вдвоем, действуя заодно, мы отделаемся от нее дешево и уйдем по добру, по здорову, а в одиночку тяжело и скверно. Убеждений мы не в силах изменить, как не в силах изменить натуру, а притворяться не сможем оба. Это нелогично и нечестно. Надо высказаться и согласиться во всем. Мы сделали первое и не пришли к соглашению, следовательно, остается молчать и быть счастливыми помимо убеждений. Страсть не требует их. Будем молчать и будем счастливы. Надеюсь, ты с этой логикой согласишься?» Что-то похожее на горькую улыбку опять показалось у ней на губах. «Уехать тебе со мной, вероятно, не дадут, да и нельзя. Безумная страсть одна могла бы увлечь тебя к этому, но я на это не рассчитываю. Ты не безголовая самка, а я не мальчишка. Или для того, чтобы решиться уехать, нужно, чтобы у тебя были другие, одинакие со мной убеждения и, следовательно, другая будущность в виду, нежели какую ты и близкие твои желают тебе. То есть такая же, как у меня, неопределенная, неизвестная, без угла или без гнезда, без очага, без имущества. Соглашаюсь, что отъезд невозможен. Следовательно, мне надо принести жертву. То есть мне хочется теперь принести ее, и я приношу. Если ты надеешься на успех у бабушки, обвенчаемся». И я останусь здесь до тех пор, пока, ну, словом, на бессрочное время. Я сделаю все, Вера, и исполню, что говорю. Теперь делай ты. Помни, что если мы разойдемся теперь, это будет походить на глупую комедию, где невыгодная роль достанется тебе, и над нею первый посмеется Райский, если узнает. Видишь, я предупреждаю тебя во всем, как предупредил и тогда. Она сделала движение рукой, будто нетерпение, почти отчаяние, и небрежно дочитала последние строки. «Жду ответа на имя моей хозяйки Секлитеи Бурдалаховой». Вера казалась утомленной чтением письма. Она равнодушно отложила его и принялась за другое, которое только что принес ей Яков. Оно было написано торопливую рукою карандашом. «Я каждый день бродил внизу обрыва, ожидая тебя по первому письму. Сию минуту случайно узнал, что в доме нездорово, тебя нигде не видать. Вера, приди, или, если больна, напиши скорее два слова. Я способен прийти в старый дом». Вера остановилась в страхе, потом торопливо дочитала конец. «Если сегодня не получу ответа, — сказано было дальше, — завтра в 5 часов буду в беседке. Мне надо скорее решать, ехать или оставаться. Приди сказать хоть слово, проститься, если... Нет, не верю, чтобы мы разошлись теперь. Во всяком случае, жду тебя или ответа. Если больна, я проберусь сам. Боже мой, он еще там, в беседке? Грозит прийти? Посланный ждет? Еще удав, все тянется? Не ушло? Не умерло все? Она быстро откинула доску у шифоньерки, вынула несколько листов бумаги, взяла перо, обмакнула, хотела написать и не могла, у ней дрожали руки. Она положила перо, склонила опять голову в ладони, закрыла глаза, собираясь с мыслями, но мысли не вязались, путались, мешала тоска, биение сердца. Она прикладывала руку к груди, как будто хотела унять боль, опять бралась за перо, за бумагу и через минуту бросала. «Не могу, сил нет, задыхаюсь». Она налила себе на руки одеколон, освежила лоб, виски, поглядела опять, сначала в одно письмо, потом в другое, бросила их на стол, твердя «не могу, не знаю, с чего начать, что писать, я не помню, как я писала ему, что говорила прежде, каким тоном, все забыла». «Какого ответа ждет посланный?» «У меня один ответ. Не могу, сил нет. Ничего нет во мне». Она спустилась вниз, скользнула по коридорам, отыскала Якова и велела сказать мальчику, чтобы шел, что ответ будет после. «А когда после?» — спрашивала она себя, медленно возвращаясь наверх. «Найду ли я силы написать ему сегодня до вечера? И что напишу? Все то же? Не могу, ничего не хочу, не осталось в сердце ничего. А завтра он будет ждать там, в беседке. Обманутые ожидания раздражит его, он повторит вызов выстрелами, наконец столкнется с людьми, с бабушкой. Пойти самой сказать ему, что он поступает нечестно и нелогично? Про великодушие нечего ему говорить». Волки не знают его. Все это неслось у ней в голове, и она то хваталась опять за перо и бросала, то думала пойти сама, отыскать его, сказать ему все это, отвернуться и уйти, и она бралась за мантилью, за косынку, как бывало, когда торопилась к обрыву. И теперь, как тогда, руки напрасно искали мантилью, косынку. Все выпадало из рук. И она, обессиленная, садилась на диван и не знала, что делать. Бабушке сказать. Бабушка сделает, что нужно. Но она огорчится письмами. Вере хотелось бы избегнуть этого. Сказать брату Борису и ему поручить положить конец надеждам Марка и покушениям на свидание. Райский... Ее естественный, ближайший друг и защитник. Но прошла ли страсть в нем самом, или ощущение, игра страсти, отражение ее в воображении, что бы ни было? И если прошло, рассуждала Вера, может быть, основательно, то не потому ли, что прошла борьба, соперничество, все утихло вокруг? Если появление героя страсти разбудит в Райском затихнувшую досаду, напомнит оскорбление, он не выдержит роли бескорыстного посредника, увлечется пылкостью и станет в другую, опасную роль. Тушин. Да, этот выдержит, не сделает ошибки и, наверное, достигнет цели. Но ставить Тушина лицом к лицу с соперником, свести его с человеком, который из-под тишка и мимоходом разгромил его надежды на счастье? Она представила себе, что должен еще перенести этот обожающий ее друг при свидании с героем Волчьей Ямы, творцом ее падения, разрушителем ее будущности. Какой силой воли и самообладания надо обязать его, чтобы встреча их на дне обрыва не была встречей волка с медведем? Она потрясла отрицательно головой, решив, однако же, не скрывать об этих письмах от Тушина, но устранить его от всякого участия в развязке ее драмы, как из пощады его сердца, так и потому, что, прося содействия Тушина, она как будто жаловалась на Марка. А она ни в чем его не обвиняет. Боже, сохрани! И вот ей не к кому обратиться. Она на груди этих трех людей нашла защиту от своего отчаяния, продолжает находить мало-помалу потерянную уверенность в себе, чувствует возвращающийся в душу мир. Еще несколько недель, месяцев покоя, забвения, дружеской ласки, и она встала бы мало-помалу на ноги и начала бы жить новой жизнью. А между тем она медлит протянуть к ним доверчиво руки, не из гордости уже, а из пощады, из любви к ним. Но и ждать доли тоже невозможно. Завтра принесут опять письмо, она опять не ответит, он явится сам. О, Боже, сохрани! Если уже зло неизбежно, — думала она, — то из двух зол меньшее будет отдать письма бабушке, предоставить ей сделать, что нужно сделать. Бабушка тоже не ошибется, они теперь понимают друг друга. Потом, подумавши, она написала записку и Тушину. Те же листки бумаги, то же перо, за полчаса отказывавшиеся служить ей, послушно служили теперь. Пальцы быстро написали две строчки. «Приезжайте, если можно, завтра утром. Я давно не видала вас и хочу видеть. Мне скучно». Она отослала записку с Прохором, чтобы он отвез ее на пристань и отдал на перевозе для отправления в Дымок с людьми Тушина, которые каждый день ездили в город. Прежде Вера прятала свои тайны, уходила в себя, царствуя безраздельно в своем внутреннем мире, чуждаясь общества, чувствуя себя сильнее всех окружающих, теперь стала наоборот. Одиночность сил при первом тяжелом опыте оказалась несостоятельною. Она поплатилась своей гордостью и вдруг почувствовала себя в минуту бури бессильную. А когда буря ушла, жалкой и беспомощной сиротой, и протянула, как младенец, руки к людям. Прежде она дарила доверие как будто из милости, только своей наперснице и подруге, жене священника. Это был ее каприз, она роняла крупицы. Теперь она шла искать помощи с поникшей головой, с обузданной гордостью, почуя рядом силу сильнее своей и мудрость мудрее своей самолюбивой воли. Вера сообщала, бывало, своей подруге мелочный календарь повседневной своей жизни, событий, ощущений, впечатлений, даже чувств. Доверила и о своих отношениях к Марку, но скрыла от нее катастрофу, сказав только, что все кончено, что они разошлись навсегда и только. Жена священника не знала истории обрыва до конца и приписала болезнь Веры отчаянию разлуки.